тайный храм богини сновидений. Как писал Зигмунд Фрейд, сгущением образов в сновидении объясняется появление некоторых элементов, свойственных только ему и не находимых в нашем сознании наяву. Таковы и смешанные лица, и странные смешанные образы, которые можно сравнить с созданными народной фантазией. Неизвестно, сколько бы еще полезной информации мы услышали от нашего проводника, но мистер Джолвуд вдруг замер и указал рукой на скалу. Она выделялась из горного ландшафта своей темной окраской. Художники называют этот цвет «марс-коричневый». В скале было выдолблено овальное отверстие высотой чуть более 1,5 метра. «Это вход в пещеру», — пояснил мистер Джолвуд. «Она естественного происхождения, а отверстие выдолблено много веков назад индейцами, поклонявшимся богине сновидений. В этой гигантской пещере лабиринта и располагается наш центр науки и надежды человечества». При этих словах Джолу торжественно взглянул на нас и сделал царственный жест рукой в сторону пещеры. «А изваяние богини сновидений здесь хранится?» — заинтересовался Педро. Мистер Джолуд почему-то смутился, с минуту помолчал, а потом поспешно пробормотал. «Здесь, здесь!» «И мы сможем ее увидеть?» — не отставал Педро. «Потом поговорим!» — оборвал его мистер Джолуд. Мы со Стефаном переглянулись. Странно. Обо всем он так охотно и подробно рассказывает, а тут явно уклоняется, — шепнул я Стефану. В это время из пещеры появился охранник в таком же одеянии и такой же веселый, как и его коллеги, что встретили нас внизу на подступах к пещере. Только этот был вооружен получше. Кроме кобуры с пистолетом на боку, за спиной у него виднелся наш родимый, видавший виды автомат Калашникова. «Мы случайно не на военную секретную базу попали?» — съязвил Стефан. «Вынужденная мера», — с готовностью пояснил мистер Джолот. «В горах иногда появляются бандиты. Полицию вызывать дело долго, так что приходится самим думать о безопасности. Но волноваться не стоит. Ни один бандит не совал сюда нос. А если попытается, получит достойный отпор. Безопасность клиентов и членов организации превыше всего». Я кинул взглядом окрестные горы. С этой высотки пустынные вершины хорошо просматривались на много километров. Не было видно ни живого существа, ни деревца, ни кустика. В вечерних сумерках каменистые склоны стали дымчато-синего цвета, и все вокруг приобретало этот грустный, усталый оттенок. Лишь на западе, у изломанного горизонта, тянулась огненно-золотистая полоса, но она быстро угасала, сжималась и наливалась багровым цветом. «Чего же вы остановились, джентльмены?» — воскликнул мистер Джолот. «Прошу пожаловать в храм богини сновидений».